Занавес опускается. Свет гаснет. Ведь должен быть какой-то верный выход. За деньги не придумаешь какой. Другой герой? А если мир другой? А может, здесь нужны другие боги? Бернольд Брехт. Ты говорил, что нужно уехать. Туда, где мало людей. Туда, где мы сможем начать все сначала. Говорил и сам не верил в свои слова. А я не терплю лжи. Что мы можем начать сначала? Где начало у нашей истории? Может быть, там, где я в опустевшей темноте впервые слышу твой голос? Тогда он означал сказку. Сбывшуюся красивую сказку о верном друге, который спасет от темноты. Разве я мог тогда знать, что сказка о светящихся бабочках и белом крыле с теплым пухом для тебя чужое отражение в зеркале, лицо, которое ты с отчаянием ощупывал кончиками пальцев, не в силах поверить, что это случилось с тобой, что ты начал свою жизнь в сомнениях и страхе, а мне нечем было их развеять, ведь я всегда мог только брать. Может быть, она начинается там, где ты впервые бросился мне на помощь? Как пугала тебя эта боль, как пугало то, что я ее испытаю. Сам-то ты ее не боялся. А если я зачерствею? А если я озлоблюсь? Если боль сломает мой хрупкий детский мирок? Теперь-то ты знаешь, Мартин, что на самом деле ломает человеческий мир. А может быть, история начинается у проклятой елки, с мертвой собаки и девочки, которая мечтала о театре. Ничего не осталось. Ни елки. Ни девочки, ни театра, ни хрупкого мирка. И тебя, Мартин, скоро тоже не станет. Я верю, что однажды человеку было одиноко, и человеку нужен был Бог. Каждый народ рано или поздно почувствовал свое одиночество и создал себе божество. То с добрыми, страдающими глазами, то, что нельзя изображать тот, которому мы только снимся, и сотни, тысячи других. Но что делать каждому человеку с его собственным, ничтожным одиночеством, если он не находит утешения в том, что ему уже дали? Те боги давно мертвы, они не слышат, и, может, только тот, спящий, просто до сих пор не проснулся. И, поняв это, человек в своем одиночестве создает своего бога. Ты же знаешь, что происходит потом, Мартин. God starp. Иначе не будет. Я собрал немногие вещи, которые были мне дороги. Остались похороненными деревянный кораблик и тетрадь со сказками. Я попрощался с Ритой. Что мне теперь до ее веры в людей и до ее справедливого мира? Моего не осталось. Рита мне больше не нужна. С отцом я даже не прощался. До этого человека мне нет никакого дела. Пускай он остается в своем одиночестве и общается со своими богами через бутылку, сколько ему будет угодно. Я смотрю в иллюминатор. На небе нет ни одного облака, и я вижу прямо под нами море. Ты видишь свое вожделенное, черт возьми, море в первый раз в жизни, и оно так же недосягаемо для тебя, как и все остальное. Я думаю о том, что если мы сейчас упадем, ты, возможно, будешь счастлив. Мне не хочется опускаться до мелочной жестокости, и я не откидываюсь в кресле, позволяя смотреть на далекие волны моими глазами до тех пор, пока воду не сменяют зеленые и желтые квадраты земли. Тот человек, чьего имени я не хочу знать, о котором уже пишут все газеты и которого я не мог убить вместе с Мари. Он шел на поводу своих желаний и не искал причин их сдерживать. Он искал лишь возможности не нести за них ответственность. И он был, наверное, счастлив. Счастливее тебя, Мартин, с твоими догматами. Ты украдкой целовал девушку, в которую был влюблен, не надеясь, что она хотя бы имя твое вспомнит. Это правильный мир. И Мари, которая так бредила своим театром, хотела бессмертия, хотела созидания, красоты. Она даже имени своего лишилась. Она теперь очередная Офелия. Вот ведь ирония. Теперь я научился ценить то, что мне нравится. Свои желания, свои потребности, свои стремления. У меня есть одна потребность, одно желание, Мартин. Но тебе о нем знать не обязательно. Эй, сверчок, ты спишь? Молчишь? И черт с тобой. Так верил в меня. Правильность моего выбора. То, что я никогда не стану жестоким. Неужели ты не видел, что происходит вокруг? Жалеешь теперь, что не утопил меня в озере в наше первое купание? Наверное, нет. Ты не такой. Будешь верить до последнего в меня и в мой выбор. Что же, я готов ждать. Мне снится поляна, полная белых цветов. Я помню эти цветы, помню этот сон и даже догадываюсь, что это может означать. Но я больше не стану прятаться. Самолет приземляется в маленьком аэропорту. Город встречает свинцовым небом и запахом сырости. Есть еще один прохладный, смутно знакомый. Я улыбаюсь. Это хвоя. В этом городе повсюду растут сосны и ели. Чёртовы елки, на каждой можно крепить свою звезду. Ты догадался, куда мы приехали, верно? Что ты говоришь мне? Злишься. Не злись, я больше не хочу слушать тебя. Такси до аэропорта едет быстро. Меня интересует дом недалеко от вокзала. Ехать нужно в другой конец. Мы проезжаем город насквозь за полчаса. Будет ли мне здесь тесно? Как скоро я захочу сбежать и отсюда, на счастье тех, кто здесь живет. Остановившись украшенных в темно-синей дверей, я позволяю себе несколько секунд стоять, сжимая одной рукой ручку двери, а другой — сумку с вещами. Я стою на пороге, в проеме, который ведет в темноту или к свету. Зачем я здесь? О, я точно знаю. Я не ищу потерянного, не ищу любви и даже новой жизни. Не ищу. Я пришел за своей тенью. Пришел сюда, чтобы обрести человека, который поможет мне пройти по той дороге, которую я выбрал. Я не смогу сделать это один. Я отвык быть один, Мартин. Понимаешь, что это означает? Это могла бы быть Рита, глупая и влюбленная. К тому же повязанная со мной общей тайной. Но она не годилась по трем причинам. Во-первых, она была глупа. Мне нужен умный союзник. Во-вторых, мне нужна была связь иного рода. Ну и, наконец, в Риту ты, Мартин, влюблен. Я захожу в подъезд. Откуда-то сверху звучит музыка. Бэнк-бэнк. Если это из той квартиры, куда я направляюсь, будет забавно. Идеальная песня под занавес. Музыка грохочет из-за черной двери, на которой сбита одна из двух цифр номера. Надо же, как интересно. Приготовившись стучать в перерыве между треками, я на всякий случай толкаю дверь. Кажется, люди, живущие здесь, не задумываются о собственной безопасности. Дверь легко поддается. Квартира встречает прокуренным полумраком. «Какого тебе черта здесь надо?» раздается с кухни хриплый женский голос. Светловолосая девушка в черном платье стоит передо мной. Темные глаза полны ненависти. Так похоже на меня. «Лера, я же обещал, что вернусь».